Она поднялась, секунду постояла в задумчивости. То, что она собиралась сейчас сделать, было ей мучительно неприятно, даже отвратительно. «Попробую уговорить ее вернуться», — сказала она наконец, и, отодвинув стул, тоже вышла из столовой. В коридоре было совсем темно. Она шла ощупью, держась за стену. «Надо было захватить свечу», — подумала она. Вдруг она вспомнила, что однажды, после подобной же сцены, мать спряталась в гостиной. Она сделала еще несколько шагов и так сильно споткнулась о ковер, что чуть не упала. Ее охватила неподдельная злость к матери, женщине уже в годах и такой по-детски наивной. «Все это должно кончиться, раз и навсегда», — пробормотала она сквозь зубы. «Сегодня же ночью я приду к Лео, и все это кончится». Ей показалось, что тьма, застилавшая глаза, непонятным образом прокрала свою душу. «Что ж, а пока поищем мою глупую мать», — подумала она. Она не испытывала сейчас к матери ни малейшей жалости. И все-таки ей самой была неприятна собственная жестокость. Она закусила губу и вошла. Как она и предвидела, Мария Грация укрылась в гостиной. В ночной тишине слышно было, как она всхлипывает и глубоко вздыхает, не забывая, однако, время от времени высморкаться. Раздражение уступило место чувству сострадания. «Мама, ты где?» — громко спросила она и шагнула вперед, широко раскрыв руки. Никакого ответа. Наконец, несколько раз стукнувшись о мебель, она коснулась рукой плеча матери, которая сидела на диване в углу комнаты. «Что ты тут делаешь, мама?» — спросила она, взяв Марию Грацию за руку и глядя на нее, а куда-то вверх, хотя в комнате царила полная тьма, и она все равно не могла увидеть заплаканное лицо матери. — Идем. Вернемся в столовую. Мария Грация пожала плечами. — Ешьте сами. Я не приду, — ответила она. Карла вздохнула грустно и сердито, обошла вокруг дивана и села рядом с матерью. — Идем. Ну, идем же, — повторила она, положив руки на плечи Марии Грации, не перестававшей тихо всхлипывать. «Лео вовсе не собирался тебя обидеть. Он первый огорчился, что так получилось. О, Боже, какая я несчастная!» — с детской безутешностью пожаловалась Мария Грация. «Какая я несчастная!» Карла испугался. «Ну, вставай же, мама!» — сказала она, куда менее уверенно. Диван скрипнул. Две руки обвелись вокруг шеи Карлы. Она почувствовала, как к ее щеке прижалась мокрая от слез щека матери. — Скажи честно, как ты думаешь, он снова полюбил эту женщину? — плачущим голосом спросила она. — Но кого? — в растерянности сказала Карла. На плечо ей давила рыхлая, вздымающаяся от рыданий, грудь матери. Она не знала, что делать дальше. Ей казалось противоестественным и неприятным утешать мать. Хоть бы перестала плакать, — подумала она. «Лизу», — всхлипывая, ответила Мария Грация, — «разве ты не видела, что вчера вечером они ушли вместе? Я уверена, да, уверена, что между ними снова любовь. Ах, как я несчастна! Он не Лизу любит, а меня, — хотелось ответить Карли. Но так ли это?» Ей вдруг стало противно все, что происходило вокруг. «Что я сделала ему плохого?» — продолжала плакаться Мария Грация. «Чем я заслужила такое к себе отношение? Я пожертвовала ради него всем лучшим в жизни, и вот теперь видишь, как он ко мне относится». Карла предпочла бы быть сейчас в тысячи миль от дома. «Ничего я не знаю», — ответила она наконец, и уже собралась высвободиться из материнских объятий, как вдруг, словно кто-то повернул выключатель, зажглись две лампочки на рояле. Тьма поредела. Инстинктивным жестом Мария Грация мгновенно отстранилась от дочери, наклонилась и стала сморкаться в платок. Карла поднялась. — Я очень растрепана, — спросила Мария Грация и тоже встала. — Лицо, конечно, все красное. Карла посмотрела на нее. Щеки побледнели, волосы растрепались, нос покраснел, глаза слезились, точно она сильно простыла. — Да нет, у тебя отличный вид. Они пошли в столовую. В коридоре уже тоже горел свет. Мария Грация подошла к одному из круглых зеркал и, как могла, привела себя в порядок. Потом впереди Карла, за ней Мария Грация, они вернулись в столовую.